Когда новые идеи являются в обществе, они тотчас подвергаются искажению в умах людей горячих и малопросвещенных. С проповедью Лютера соединилась проповедь других проповедников, принадлежащая к многочисленным сектам, дотоле бесплодно протестовавшим против католической церкви. К числу таких сект относились анабаптисты, по мнению которых крещение, принятое в детстве без участия воли и разума человека, не было действительно. Они усилились сначала в Саксонии. Участь Фомы Мюнцера заставила саксонских анабаптистов разойтись в разные стороны Германии, но, проходя ее, они продолжали проповедовать свое учение. Их преследовали не одни католики, но и лютеране, и швейцарские реформаторы. В 1933-1934 году они нашли богатое поприще для своей деятельности в городе Мюнстре в Вестфалии. При изложении истории Мюнстерской коммуны Грановский использовал фактический материал книги Ранке. Город Мюнстер был прежде городом строго католическим, и таким продолжался до XVIII века. Так что здесь католическое духовенство пользовалось большими, даже чрезмерными правами. Он принадлежал епископу. Когда первые движения оказались в Германии, граждане, тяготившиеся господством епископа, пристали к протестантам не столько по убеждению, сколько для того, чтобы ослабить это духовное владычество. После многих борений, о которых мы не можем говорить здесь в подробности, епископ должен был согласиться на допущение в город протестантских проповедников. В числе их был некто Ротман, человек замечательный в тогдашнем движении, с весьма хорошими формами, умевший привлечь к себе доверие, осторожный, красноречивый, но в мнениях своих анабаптист. Ротман. Деятель Мюнстерской коммуны. Он до того подействовал на народ, что епископ был удален, и граждане предприняли преобразование своего общественного быта. Но в то же время явились в город люди, более смелые и крайние в своих стремлениях, ставшие во главе движения. Это были сначала Иоанн Матис, нидерландский хлебник из Гарлема, потом Иоанн Бокгольд, портной из Лейдена. Маттис Иоанн, нидерландский проповедник, один из руководителей Мюнстерской коммуны. Иоанн Лейденский, Ян Бокельзон, Бокгольд, около 1509-1536, один из руководителей нидерландских анабаптистов, глава Мюнстерской коммуны. Последний, как видно из дошедших до нас известий, не лишен был даже поэтического таланта. Человек с весьма горячей фантазией, смелым характером, но почти без всякого образования. Они-то смутили жителей города новыми, неслыханными дотоле учениями. Они проповедовали многоженство, основываясь на ложном понимании некоторых текстов Ветхого Завета, уничтожение частной собственности и восстановление нового израильского царства. Избранным были пророки, отправляемые ими для проповедей на все пространства Германии. Потом они начали совершенные преобразования городского совета. Дело шло уже не об утверждении протестантства в Мюнстере, а совсем об иных целях. Не мюнстерские граждане уже управляли движением, а толпа пришельцев из Нидерландов. Дело такое не могло не обратить на себя внимания. Епископ Мюнстерский, курфюрст Кёльнский с гессенскими войсками подступили к городу. Но в городе были богатые запасы, жители не думали сдаваться и оставались в надежде на сверхъестественную помощь. После убиения Матиса место его занял Иоанн Лейденский. И тогда обнаружилось страшное явление. Бокгольд принял титул царя Нового Израиля. Он назначил 12 апостолов, прикосновением руки давал дар пророчества. Каждый день он сидел на площади Мюнстера, на престоле Давидовом, и судил бедных граждан. Некто Книппердоллинг, вследствие увлечения или просто от страха, сделавшийся кровожадным, был сделан бюргермейстером первым министром царя Израильского.